Суимен также волновалась за Янкая, увидев, что его окутал молниеносный дракон. Ее лицо покрылось холодным потом, когда она заметила тираническую силу этой атаки, и была не уверена, сможет ли Янкай ее заблокировать. Но увидев Сяошуня, стоящего рядом с ней, с равнодушным выражением, Суимен тайно вздохнула с облегчением. Если бы жизнь Янкая была действительно в опасности, Сяошунь не стал бы просто стоять и наблюдать, несмотря ни на что. Безопасность Янкая была наивысшим приоритетом. Шух, в небе кроваво-красные лепестки внезапно рассыпались и затрепетали, издавая цветочный аромат. Защита тысячи цветущих кровавых бегоний была прорвана. Суимен закричала, но прежде, чем она смогла отдышаться, около Янкая появилась сильная сила всасывания. Как будто в воздухе образовался большой водоворот, который яростно втянул всю молнию вокруг него. Несмотря на то, что молниеносный дракон оказал ожесточенное сопротивление, его всосало внутрь. Вскоре молниеносный дракон замерцал и исчез, оставив после себя совершенно невредимого Янкая. В этот момент он держал в руке костяной щит размером с стол, на лице которого был гигантский открытый рот. Вокруг открытого рта, казалось, было несколько следов молнии. Эти загадочные артефакты действительно потрясающие. Янкай медленно покачал головой. Его тысяча цветущих кровавых бегоний не могли противостоять атаке загадочного класса, поэтому у него не было выбора, кроме как использовать костяной щит и проглотить молниеносного дракона. Черт возьми, наблюдая за этой сценой, Янкан начал ругаться, его тело теряло всю силу, и он начал падать с неба. Компас высосал весь его истинный ци, поэтому он не смог продолжать сражаться. Он надеялся, что его самый сильный удар сможет создать неприятности Янкаю. Было бы лучше, если бы он смог ранить его. Что касается убийства Янкая, Янкан даже не надеялся. Учитывая невероятную боевую мощь Янкая, Янкан знал, что у него не было возможности убить его, и даже если бы у него была необходимая сила, он все равно не посмел бы даже думать об этом. В конце концов, они были братья. Но то, как он использовал этот костяной щит, чтобы полностью заблокировать его последнюю атаку, оскорбило его. Сяошунь посмотрел на Янкая и увидел, как он кивнул головой. Тот бросился вперед и поймал Янкана, а затем повалил его на землю и объявил: «Пятый молодой лорд, вы проиграли. Чему ты радуешься?» Холодно фыркнул Янкан, горько говоря: «Не ты избил меня». Лицо Янкана было слегка испачкано, а его волосы были слегка обуглены. Когда он выпустил молниеносного дракона, он пострадал от него, поэтому он получил некоторые травмы и его внешний вид был потрепан. Не поддаваясь желанию улыбаться, Сяошунь просто кивнул. «Пожалуйста, не сердитесь, пятый молодой лорд, вам следует быстро вернуться в центральную столицу и залечить травмы. Занимайся своим собственным делом, черт побери». Настроение Янкана было явно не очень хорошим, и Сяошунь больше не обращал на него внимания. Он быстро вернулся на место. Борьба между двумя молодыми лордами семьи Ян была решена одним ударом. Увидев это, все культиваторы внизу постепенно перестали сопротивляться. В конце концов, Янкан уже был взят в плен, а это значит, что он был исключен из войны за наследство. Поскольку его уже не было, продолжать сопротивляться было бессмысленно. С другой стороны, Га Жан Фэн беспомощно посмотрел на Хо Синчина, улыбнулся и покачал головой. «Молодой лорд Хо, раз пятый молодой лорд проиграл, нам не нужно продолжать сражаться. Мы еще не определились с победителем, почему ты так беспокоишься? Они – это они, мы – это мы, давай продолжим нашу борьбу», – сказал Хо Синчин с жалкой улыбкой, по-видимому, все еще полон энтузиазма. Видя это, Га Жан Фэн неохотно стиснул зубы и сказал: «Я признаю, что победил молодой лорд Хо. Я тебе не противник». По правде говоря, он тоже потерял дар речи. Он не ожидал, что он сможет так легко одолеть его, даже несмотря на то, что они оба культиваторы. Это невозможно. Когда Хо Син Чэнь стал таким сильным? «Ну, раз ты так говоришь». Хо Син Чэнь засмеялся, когда услышал, как Га Жан Фэн отступил. Теперь в хорошем настроении он радостно крикнул: «Брат Га, этот бой не разрушил нашу дружбу, верно?» «Да, да». Га Жан Фэн на самом деле очень не любил Хо Синчина, даже немного стыдился того, что у них одинаковый статус, поэтому, хотя он сказал ему несколько слов, он на самом деле думал, что они не друзья. «Ха-ха-ха, хорошо, я в следующий раз обязательно приглашу тебя в бордель», – бесстыдно и громко сказал Хо Синчин. Лицо Га Жан Фэна помрачнело, Казалось, он был слишком смущен, чтобы ответить. «Я понимаю, что мы оба мужчины в конце концов». Молодой лорд семьи Хо еще раз ужасно засмеялся. Глава 488. «Я сделал это намеренно. Когда пыль осела, Ян Кан проиграл. Но в углу поля боя Дун Цинхань все еще сражался с молодым мастером семьи Лу. Сила Лу Суна была неплохой. Он сражался с Дун Цинханом на озере Пацзин несколько дней назад, поэтому они оба были знакомы с методами друг друга. Сегодня Дун Цинхань намеренно разыскал его, быстро начав бой. Тем не менее, Лу Сун не думал, что через несколько дней сила Дун Цинхана действительно так сильно возрастет. После нескольких раундов Лу Сун был побежден, даже не имея возможности дать отпор. Теперь все, что он мог сделать, это неловко убежать от нападавшего. Что случилось с этим парнем сегодня? Как он может постоянно проявлять такую силу? Подумал про себя Лу Сун, бежавший в панике, с синяками и опухшим лицом. «Беги, беги от меня, давай посмотрим, как далеко ты сможешь сбежать!» Злобно закричал Дун Цинхань, его слегка пухлое тело мелькнуло, и он снова появился перед Лу Суном, ударив его по лицу. Лу Сун поднял руки, чтобы защититься, но его противник был слишком быстрый и проворен, и он изменил направление ладони, прежде чем он успел среагировать. С треском Лу Сун почувствовал жгучую боль на лице. Как говорится, бей других, чтобы скрыть свою слабость, проклинай других, чтобы скрыть свои недостатки. Дун Цинхань, поступив как мошенник, почти заставил Лу Суна рвать кровью. Он также был молодым лордом из первоклассной семьи, но на этом поле битвы на него смотрело так много людей, как он мог предотвратить распространение этого позора. Дун Цинхань, не заходи слишком далеко, взревел Лу Сун, отстраняясь от Дун Цинхана. А что будет, если я это сделаю? Дун Цинхань дал еще одну пощечину ему по лицу. Па! В сердце Лу Суна бушевал гнев, который полностью подавлял его способность мыслить, но он все еще не мог остановить ни одну из атак Дун Цинхана. Его глаза налились кровью, когда он снова получил удар по лицу. Слепой дурак, почему ты еще не убрался из города войны? Презрительно сказал Дун Цинхань, нанося еще одну пощечину. Кузина! Закричал Лу Сун в сторону некой молодой женщины, находящийся неподалеку. «Никто не сможет спасти тебя сейчас», — закричал Дун Цинхань и снова ударил. В небе Цуимен ненадолго оглянулась, покачала головой, а затем проигнорировала просьбу Лу Суна помощи. После того, как Ян Кай выгнал его из дома в тот день, Цуимен лично поговорила с ним, сказав ему как можно скорее покинуть город войны и забыть об участии в войне за наследство. Это был последний добрый жест Цуимен. Он знал, что не должен был оскорблять некоторых людей, но это привело к бедствию в семье Лу. Но этот маленький паренек полностью проигнорировал ее предупреждение и нанял Ян Ян после того, как залезал раны, чтобы отомстить Ян Каю. Теперь было слишком поздно попросить ее о помощи. Дун Цинхань не убьет его, но, возможно, после такого унижения он откроет глаза и поймет, что война за наследство не была тем, в чем он был готов участвовать. Наступило спокойствие. После того, как Ян Кан упал с неба, все прекратили сражаться. Единственным исключением был Дун Цинхань, который медленно мучил Лу Суна, который изредка визжал как свинья, вызывая мороз по коже людей. Атмосфера среди союзников Ян Кана была безрадостной. В этом сражении все они понесли тяжелые потери, и общее число жертв достигло более 50%, и никто из них не предполагал, что все закончится таким образом. Хотя сила, собранная Ян Каном, была не самой сильной, она также не была самой слабой. Даже если бы кто-то победил их, они не думали, что это будет односторонний бой. К сожалению, глядя на эту кровавую реальность, они пришли в себя. Никто не знал, что Ян Кай молча сумел собрать войско, чтобы одолеть любого из других молодых лордов семьи Ян. Взглянув на молодого человека, летящего высоко в небе, у многих было выражение бессилия. «Забрать флаг», — равнодушно приказал Ян Кай. Сяошунь исчез в особняке Ян Кана, чтобы забрать финальный приз. Никто не стоял у него на пути, никто не осмеливался этого делать. Потеря флага также означала, что Ян Кан был полностью уничтожен. Лежа на земле, Ян Кан медленно закрывал глаза. С этого момента все, что происходило в городе войны, не имело к нему никакого отношения. «Я предлагаю вам возможность выжить», — закричал Ян Кай, глядя на оставшихся культиваторов в войске Ян Кана. Все затаили дыхание, внимательно слушая его. «Соберите все припасы в доме моего пятого брата и доставьте их мне», — а затем покиньте город воина и не возвращайтесь, иначе я не прощу вас». Никто не ответил, никто даже не обвинял его в грабеже, поскольку Ян Кай заслужил все это, как победитель. После сегодняшней жестокой резни у культиваторов, которым посчастливилось выжить, не хватило бы смелости остаться здесь, не говоря уже о том, что Ян Кан договорился об этом с Ян Каем, так как их лидер принял это решение, его союзники должны поддержать его до конца. Кто-то не понял. Если вы не понимаете, вам не нужно об этом думать, вы можете просто остаться здесь навсегда. Холодно сказал Ян Кай, поглядывая на толпу. Мы понимаем, будьте уверены, девятый молодой лорд, мы понимаем. Крикнул кто-то, явно боясь, что Ян Кай потеряет терпение и просто убьет их. Хаем. Ян Кай слегка кивнул. Мы должны поспешить назад, прошептала Цуи Мэн достойным тоном, осторожно намекая. Я хотела быстро закончить, но все затянул надолго. В особняке осталось немного людей, если Ян Шэнь или Ян Ин узнают об этом, кто знает, что они предпримут. Защита дома Ян Кая в настоящее время была не такой хорошей. Когда Ян Шэнь и Ян Ин узнают об этом, они, несомненно, соберут как можно больше своих сил и попытаются захватить его флаг. Даже если бы Цуй Гао и был там, все равно было бы трудно отбиться от них. Я сделал это намеренно. Ян Кай слегка улыбнулся. Что ты имеешь в виду? Шестой брат и седьмой брат должны быть заняты своими войсками прямо сейчас, верно? Небрежно ответил Ян Кай. Ты уверен, что они уже приняли меры? Цуи Мэн побледнела. Конечно. Ян Кай кивнул. Тогда почему ты вообще не волнуешься? Почти крикнула Цуи Мэн. Она действительно не понимала, почему Ян Кай намеренно задержался здесь, чтобы Ян Шэнь и Ян Ин напали на него. Не волнуйся, с флагом все будет в порядке. Ян Кай слегка покачал головой. Хотя Цу Гао и было недостаточно для обеспечения безопасности флага, Мэну я также был в доме. Хотя казначей Мэн сказал, что он не будет вмешиваться в войну за наследство, но если в его дверь постучится беда, он, очевидно, не останется в стороне. Ян Кай был абсолютно уверен в нем. Сегодня выпала редкая возможность. Усмехнулся Ян Кай. Дом шестого брата ближе, поэтому мы пойдем туда. Цуи Мэн напряглась, уставившись на Ян Кая. «Как много ты хочешь сделать сегодня?» «Как можно больше», — небрежно ответил Ян Кай. «Сегодня вечером действительно выпала редкая возможность. Ян Кай обработал свой артефакт загадочного класса раньше, чем его братья, и с появлением старого демона и восстановлением Инцзю. У него было огромное преимущество. Этим преимуществом можно было воспользоваться только один раз, в следующий раз, когда он захочет его использовать». Его братья наверняка подготовятся, и эффект будет значительно снижен. Дом Ян Чжао. Ян Чжао криво улыбался и вел группу культиваторов, чтобы противостоять Ян Вэю. Два брата просто обменялись несколькими словами, затем отступили, никаких боевых действий не произошло. Ян Чжао знал, что его старший брат пришел, чтобы помешать ему использовать свои силы, и не имел никакого реального намерения сражаться с ним. Внезапно кто-то подошел и что-то прошептал на ухо Ян Чжао, в результате чего его выражение изменилось. В то же время кто-то подошел к Ян Вэю и передал ту же информацию. Мгновение спустя оба брата переглянулись, и Ян Чжао сказал: «Старший брат, как много о нынешней силе девятого брата ты знаешь? Я знаю немного, но я не ожидал, что он будет таким могущественным». Ян Вэй слегка пожал плечами. Они ожидали ликвидации Ян Кана, но Ян Кай, по сути, не потерял ничего для достижения этой цели, и это стало неожиданностью. Будь то Ян Вэй или Ян Чжао, они оба чувствовали, что даже если девятый брат победит пятого брата, это будет дорогостоящей победой. В конце концов, когда один атаковал, а другой защищался, у защищающегося было значительное преимущество. Но теперь, когда они получили эти новости, они были удивлены и напуганы. «Старший брат, послушай меня, может мы объединим усилия? Девятый брат слишком силен, на этот раз он легко победил пятого брата. Если мы будем сидеть сложа руки и ничего не делать, он продолжит становиться сильнее. Как только это произойдет, даже если мы объединимся, победить будет сложно». Ян Вэй нахмурился, и он не ответил сразу. Ян Чжао улыбнулся и продолжил. «Старший брат, чего тут стесняться? Девятый брат сейчас силен. Если я прав, его следующей целью будет либо шестой брат, либо седьмой брат. После победы над ними обоими мы станем его единственными препятствиями. Если противостояние неизбежно, почему бы не объединить силы сейчас и не уничтожить его первыми. Однако Ян Вэй покачал головой. Мой сегодняшний с ним союз был разовым, но если он захочет победить шестого брата и седьмого брата, я боюсь, что ему понадобится время. Когда он действительно встретится с нами, не будет слишком поздно объединиться и сопротивляться. Ян Чжао несколько секунд колебался, а потом кивнул. Очень хорошо, поскольку мы закончили, я уйду. Ян Вэй больше ничего не сказал и сразу же увел свою группу. Видя, как исчезла фигура Ян Вэя, Ян Чжао нахмурился и пробормотал. Девятый брат, ох, девятый брат, каких монстров ты набрал, что смог это осуществить? Поразмыслив мгновение, Ян Чжао быстро нашел человека, который только что сообщил ему эту новость, и узнал у него более подробную информацию о битве на территории Янкана. Узнав о кровавых методах старого демона, Ян Чжао был в шоке. Разве он не демон? По моим наблюдениям, он действительно демон. Культиваторы пятого молодого лорда были совершенно беспомощны против этого мастера. Без него пятый молодой лорд не понес бы такой трагической потери. Раньше во время схватки за артефакты все сторонники братьев были в основном равны по силе. Даже если были некоторые разрывы, они были невелики, поэтому никто не осмелился взять на себя инициативу атаковать кого-либо еще, никто из них не хотел навредить себе. Однако после битвы на озере под Цзин Ян Кай внезапно сумел создать большую пропасть в силе между ним и его братьями, что нанесло большой удар Ян Чжао. Кем именно был этот кровожадный демон? Почему он никогда не слышал о нем раньше? Синжоу, тихо позвал Ян Чжао. «Что прикажете?» Есинжоу тихо спросила. «Известно ли что-нибудь о таинственном мастере?» Есинжоу медленно покачала головой. «Пока нет, так как этот человек исчез на озере Пацзин, он больше не появлялся. Продолжайте искать его». Ян Чжао нахмурился. «Обязательно найдите этого человека и завербуйте его на нашу сторону, несмотря ни на что. Таинственный мастер, появившийся у озера Пацзин, забрал артефакт восьмого уровня загадочного класса. Не только Ян Кая интересовала ее личность, но и Ян Чжао тоже. Если бы он смог победить такого могущественного мастера, Ян Чжао не пришлось бы бояться Ян Кая. Думая об этом, Ян Чжао, естественно, не пожалел усилий, чтобы узнать о ней. К сожалению, после стольких дней новостей не было. Глава 489. Крупнейший неудачник. Сегодня вечером Ян Кай внезапно напал на Ян Кана, а Ян Вэй заставил людей задержать Ян Чжао. Их действия привели к тому, что два поля битвы заполнились дымом и напряженной атмосферой. Получив эту новость, Ян Шэнь увидел возможность, которую он мог использовать, и немедленно отправил сообщение Ян Ину. Они быстро собрались и привели большое количество своих союзников, чтобы напасть на дом Ян Кая и захватить его флаг. В это время Ян Вэй, Ян Чжао, Ян Кай и Ян Кан полностью сосредоточились на ситуации и использовали большую часть своих сил, по-видимому, оставив свой тыл открытым для атаки. Чтобы обеспечить победу, будь то Ян Шэнь или Ян Ин, они не только привели своих единственных оставшихся кровавых воинов, но и 70% своих союзников. Они хотели прорвать оставшуюся оборону Ян Кая как можно быстрее. Не говоря уже об амбициозном Ян Шэне, любой, кто оказался в таких обстоятельствах, принял бы такое решение. Можно даже сказать, что это был единственный правильный курс действий. Тем не менее, Ян Шэнь серьезно просчитался. Он думал, что Ян Кай и Ян Кан будут сражаться долгое время и что он и Ян Ин смогут легко захватить флаг, висящий в особняке Ян Кая. Он уже представил себе сцену, как он и Ян Ин одерживают блестящую победу и возвращаются с триумфом, прежде чем Ян Кай и Ян Кан определят победителя между собой. Обе группы действовали быстро и вскоре собрались возле комплекса Ян Кая. После нескольких атак культиваторы в доме Ян Кая были вынуждены отступить. Единственные, кто остались, чтобы защитить дом, были дворец 10 тысяч цветов, павильон парящего пера, семья Сян, секта отражающей луны, банда кровавой битвы и долина призрачного короля. Как эти люди могли противостоять объединенным силам Ян Шэня и Ян Ина? Цу Имэн и Хо Синчэнь ушли, поэтому сначала все были похожи на муху без головы, но старшая сестра дворца 10 тысяч цветов Хань Ся Ци оставалась спокойной и собранной. Под ее постоянным командованием оставшиеся силы постепенно стабилизировали свои позиции. К сожалению, неравенство в силе заставляло всех чувствовать себя бессильными. Ян Шэнь и Ян Ин были очень довольны и быстро вошли в главный зал, чтобы схватить флаг. По их прибытии Цуйгао и без колебаний активировал свою кровавую технику безумного тирана и бросился прямо в бой, демонстрируя решимость блокировать 10 тысяч человек своим телом. После того, как Ян Шэнь и Ян Ин оказались в тупиковой ситуации, они немного встревожились. В этот момент один из их союзников подбежал и сообщил шокирующую новость. Ян Кан был побежден. Его поражение было ошеломляющим. Ян Кай собрал своих союзников и ушел из комплекса Ян Кана. Ян Шэнь и Ян Ин были настолько потрясены, что без колебаний заставили сражаться своих собственных кровавых воинов, пытаясь завершить все до возвращения Ян Кая. Сила Цуйгао и была поразительной, но он был один. Кроме того, его могли связать кровавые воины либо Ян Шина, либо Ян Ина. Когда два молодых лорда семьи Ян и их соответствующие кровавые воины присоединились к битве, Цуйгао был в меньшинстве и не в состоянии полностью защитить зал. Как только они практически захватили флаг, внезапно появился седовласый старик. Его выражение было очень напряженным и горьким, как будто он не хотел даже быть здесь, но он легко заблокировал культиватора, который приближался к флагу. Ян Шэнь и Ян Инь покраснели. Победа была почти в их руках, но этот чертов старик появился из ниоткуда и заблокировал их. В этой ситуации, как они могли быть готовы сдаться? Оба немедленно приказали многочисленным мастерам атаковать. Вскоре они обнаружили, что сила этого старика была необычайной. Вместе с Цуйгао и оставшимися мастерами бессмертного вознесения от союзников Ян Кая защита флага была непроницаемой, даже комар не мог прорваться сквозь нее. В течение долгого времени Ян Шэнь и Ян Ин отчаянно атаковали. Но, к их удивлению, Ян Кай еще не вернулся. Размышляя об этой странной ситуации, неожиданно возникла удивительная идея. Но прежде чем они успели что-то сказать, один из их союзников-культиваторов подбежал к ним в панике и закричал: «Шестой молодой лорд, это катастрофа! Девятый молодой лорд пошел со своими людьми нападать на нашу базу вместо того, чтобы вернуться сюда». Услышав это, Ян Шэнь внезапно почувствовал, что его бросили в ванну с ледяной водой. Он планировал воспользоваться слабой защитой в доме Ян Кая, откуда ему было знать, что после победы над Ян Каном у Ян Кая возникнет точно такая же идея. «Шестой брат». Ян Ин испуганно взглянул на Ян Шина. «Отступаем!» — немедленно взревел Ян Шэнь. Как он мог колебаться? Здесь не было никаких шансов на победу, и его задний двор скорее всего уже был в огне. Ян Шэнь явно не собирался здесь торчать. Ян Ин стиснул зубы и с ненавистью посмотрел на седовласого старика, также отдав приказ отступать своим войскам. На полпути к своему дому Ян Шэнь неожиданно столкнулся с группой знакомых культиваторов, и его лицо сразу побледнело. «Шестой молодой лорд». Культиваторы также увидели Ян Шина и Ян Ина и быстро приблизились к ним. Слезы и сопли все еще текли из их глаз и носа, а они горько рыдали. Девятый молодой лорд был слишком бесстыдным. Он пришел в особняк со своими людьми, затем они все украли и уничтожили. Мы не смогли устоять и не смогли защитить флаг. Ян Шэнь упал на землю с глубоким выражением горя и отчаяния. Он определенно был самым большим неудачником сегодняшнего вечера. Ян Кай атаковал Ян Кана, и хотя Ян Кан не был его противником, но в конечном итоге потерпел поражение, он все равно вступил в бой. Однако как насчет его самого? Просто потому, что он думал, что он умен и пытался воспользоваться ситуацией, он проиграл даже без шанса сопротивляться. Он не ожидал, что битва между Ян Каем и Ян Каном закончится так быстро, и не думал, что оставшаяся защита Ян Кая будет такой сильной. Одно неверное движение, и он потерял все. «Шестой брат». Ян Ин заикался, не зная, как ему утешить его, он просто тихо позвал его. Ян Шэнь внезапно стал очень спокойным и серьезным голосом сказал: «Седьмой брат, отведи меня в основную семью и обменяй меня на припасы. Кроме того, возьми с собой этих оставшихся культиваторов». «Шестой брат», — закричал Ян Ин, когда у него отвисла челюсть, но он не знал, что сказать. Эти двое были кровными братьями, и во время войны за наследство они, естественно, помогали друг другу, так что теперь, когда он потерял свой флаг и был устранен, все, что мог сделать Ян Шэнь, это укрепить положение Ян Ина. «Почему ты еще тут? Девятый брат не остановится. После того, как он закончит с моим домом, он обязательно отправится к твоему. Возвращайся сейчас же», — взревел Ян Шэнь. Эти слова привели Ян Иня в чувство. Он кивнул Ян Шину, прежде чем поспешно повел своих людей на свою базу. «Шестой молодой лорд, раз вы были устранены, «Я покину вас», — внезапно сказал воин рядом с Яншином. Яншень посмотрел на него и сказал с кривой улыбкой: «Ты идешь к девятому брату?» Лухай кивнул, не пытаясь отрицать. «Ты долго ждал этого дня?» — усмехнулся Яншень. Казалось, он был злой. Лухай, однако, остался неподвижным, даже не ответил ему. «Почему все вы, кровавые воины, хотите поддерживать девятого брата? Действительно ли он обладает такой великой способностью, что вы все готовы ему служить?» С завистью сказал Яншень слабым тоном. «Почему мы, кровавые воины, хотим поддержать девятого молодого лорда? Вы, шестой молодой лорд, должны понимать», — ответил Лухай. «Только потому, что он выбрал Цуйгао и Инцзю. Этого было действительно достаточно, чтобы заработать всю вашу благодарность?» «Да», — твердо заявил Лухай. Увидев это, Яншень глубоко вздохнул и, чувствуя себя немного обескураженным, махнул рукой. «Иди, ты много работал». «Спасибо». Лухай вежливо сжал кулаки, прежде чем развернуться и уйти. Глядя на уходящего Лухая, Яншень криво улыбнулся. У него тоже была возможность завербовать Цуйгао и Инцзю. Не только он, все молодые лорды семьи Ян с достаточными заслугами имели такую возможность, но никто из них не смог воспользоваться ею. Только девятый брат смог. Если бы он был первым, кто завербовал Цуйгао и Инцзю, все ли кровавые воины решили бы поддержать его? Конечно, но это было только при условии, что он смог бы продержаться до сих пор. В то время Цуйгао и Инцзю были серьезно ранены и не смогли продемонстрировать даже 30% своей полной силы. Никто из них не осмелился выбрать их в качестве своих охранников. Даже до сих пор Ян Шэнь не понимал, что его девятый брат использовал, чтобы исцелить травмы Цуйгао и Цзюцзю и перерасти из самого слабого брата в доминанта. Дом Яншина. Группа людей взволнованно перебирала запасы на складе в Яншина, счастливо улыбаясь, вынося коробку за коробкой, в полной мере наслаждаясь этим богатым урожаем. 70% сил Яншина ушло вместе с ним, поэтому, когда Ян Кай прибыл к нему, мало кто противостоял ему, и он очень быстро захватил дом. Весь процесс был гладким. Когда культиваторы в доме сбежали, Ян Кай не стал преследовать их. Он просто приказал своим людям обыскать дом и забрать материалы. «Я приветствую молодого лорда». К Ян Каю подошел здоровенный мужчина с веснушками на лице и вежливо сказал. Ян Кай посмотрел на этого человека, прежде чем слегка кивнул. Этот человек был кровавым воином, который защищал Яншина во время схватки за артефакты на озере Пацзин, и, как и Туфен, был подвержен влиянию печати связывания Ци. Его истинный Ци был запечатан, и он терял всю боевую силу. В этот момент он ничем не отличался от обычного человека, за исключением его огромной физической силы. Когда все культиваторы в доме Яншина убежали, остался только он. «Я готов служить молодому лорду и надеюсь, что молодой лорд не откажется», — быстро сказал Ян Лин Син. «У меня тоже были такие намерения». Услышав эти слова, Ян Лин Син счастливо улыбнулся и поблагодарил. Цуи Мэн смотрела эту сцену, качая головой и улыбаясь. Она прочитала много записей о войне за наследство в семье Ян и знала, что в прошлом, когда молодой лорд семьи Ян был побежден, кровавые воины вокруг него становились мишенями для вербовки другого молодого лорда. Когда кровавые воины становятся свободными, то оставшиеся молодые лорды начинают за них сражаться. Но на этот раз все кровавые воины, которые стали свободными, без исключения, сразу же решили последовать за Ян Каем. Цуи Мэн не могла понять, каким обаянием обладал этот ублюдок, что позволило ему заслужить преданность всего зала кровавых воинов. Если бы эту сцену только что увидели Ян Вэй, Ян Чжа или кто-либо из братьев Ян Кье, их глаза, вероятно, покраснели бы от зависти. «Ян Кай, куда мы теперь пойдем?» Цуи Мэн была слишком ленива, чтобы думать об этом, и просто спросила. «Конечно, домой. Куда еще ты хочешь пойти?» Ян Кай посмотрел на нее и улыбнулся. Увидев его самодовольное выражение, Цуи Мэн презрительно сказала: «Я думала, что ты поведешь нас к дому Янына». На этот комментарий, пронизанный сарказмом, Ян Кай только покачал головой. «Пока у меня нет такого плана. Седьмой брат скорее всего собрал все свои силы и силы шестого брата и вернулся назад. Если бы мы напали на них, наши потери были бы большими. Мы подождем несколько дней, а потом поговорим об этом. Что касается сегодняшнего вечера, наш урожай достаточно большой. Как скромно с твоей стороны». Цуи Мэн фыркнула. «Этот урожай был намного больше, чем достаточно большой. Это был просто огромный урожай. Ян Кан потерпел поражение, Они забрали его флаг и припасы, а Ту Фэн и Тан Юйсянь были завербованы. Ян Шэнь потерпел поражение, они забрали его флаг и припасы, а Ян Лин Син и Ло Хай были завербованы. Всего за одну ночь сила Ян Кая значительно возросла. Кроме того, количество военных материалов в его распоряжении более чем удвоилось. Глава 490. Плохие и хорошие новости. Солнце светило в небе. В особняке Ян Кая была суматоха, как в Новый год, и культиваторы, которые приходили и уходили, улыбались и были счастливы. В битве прошлой ночью Ян Кай почти стал единственным победителем, и эти культиваторы, естественно, были взволнованы. Во внутреннем дворе тысячи материалов алхимии и обработки были представлены в великолепной экспозиции. Все эти материалы были изъяты из домов Ян Кана и Яншина. Перед началом войны за наследство Ян Кай собирал материалы для алхимии и обработки артефактов, и другие, естественно, делали то же самое. После начала войны те, кто полагался на Ян Кана и Яншина, также принесли много припасов. В совокупности с материалами, которые они собрали за последние несколько месяцев, можно сказать, что каждый молодой лорд собрал удивительное количество богатства и запасов. Две сокровищницы Ян Кана и Яншина разграбил Ян Кай, и материалы теперь принадлежат ему. В каждой коробке каждый материал был подписан. Название материала, его роль и возраст. Как только умелый обработчик артефактов или алхимик посмотрит на них, он узнает, как использовать эти материалы. Лидеры всех групп собрались здесь и выглядели возбужденными. Проверьте, есть ли материал, который можно взять для культивирования. Если что-то вам подходит, вам не нужно стесняться. Можете просто взять, объявил Ян Кай. Его слова обрадовали его последователей, которым нечего было сказать. Они сразу начали искать материалы. Женщины пытались не стесняться и некоторое время суетились. Хо Син Чен и другие набрали в руки много материалов, прежде чем женщины осмелели и вышли вперед, чтобы найти подходящие материалы для культивирования. За короткое время каждый нашел один или два материала, подходящих для их собственного использования, и они были рады их взять. Даже Цу Имен нашла жемчужный предмет, излучающий сияющий свет, и аккуратно спрятала его в свою одежду. «Что ты ищешь?» Цу Имен посмотрела на Ян Кая. «Это все мое, так почему я должен что-то искать?» Ян Кай улыбнулся и сказал: «Подожди, пока люди разберутся с этими материалами, а затем отправь их в комнату таблетки и в помещение для обработки артефактов. Я знаю». Цу Имен усердно работала и не жаловалась. Она повернулась к нему и спросила: «Кто твоя следующая цель? Давай поговорим об этом позже». Прошлой ночью они получили не только эти припасы, но и верность еще четырех кровавых воинов. Ту Фэн, Тан Юйсянь, Ло Хай, Ян Лин Син. Все они были на восьмом уровне бессмертного вознесения, и их можно было считать на вершине этого уровня. Тем не менее, Ту Фэн и Ян Лин Син были связаны печатью связывания Ци и попросили помощи у Мэн Уя. Тан Юйсянь и Ин Цзю поссорились, и они потратили много сил. Ин Цзю не отступил, и оба они использовали кровавую технику безумного тирана, не сдерживаясь. Их были преданы, но преданы только философии семьи Ян. Они должны были охранять молодого лорда и не жалеть усилий. Когда Цуй Гаай охранял флаг прошлой ночью, его сильно ударили. Неограниченные истинные ци и духовная энергия, которые врезались в него, легли тяжелым бременем на его тело. Хотя в настоящее время дом Ян Кая кажется сильным и выносливым, но на самом деле единственными кровавыми воинами, которые могут быть полезны, являются Ся Шунь и Ло Хай, которые последними присоединились к Ян Каю. Только с этими двумя кровавыми воинами и старым демоном было невозможно атаковать любого из оставшихся трех молодых лордов, потому что у них не было никакого преимущества. Особенно теперь, когда Ян Ин принял людей Яншина к себе. Его группа стала самой большой из всех участников семьи Ян. Если судить об их общей мощи, то они, без сомнения, были на вершине. Кроме того, Ян Вэй всегда был спокоен и собран, и, по оценкам Ян Кая, он сдерживался, когда шел против Ян Чжао. А Ян Чжао был самым скрытным из братьев в городе войны, и с ним, возможно, сложнее иметь дело, чем с Ян Ином. Поэтому Ян Кай не был готов предпринять какие-либо действия в ближайшем будущем. В результате, культиваторы в группе последователей Ян Кая должны были культивироваться и повышать свою собственную силу. Во-вторых, он сам должен был укрепить фундамент девятого уровня истинного элемента. Все должны были ждать, пока кровавые воины восстановят свои силы, прежде чем наступит шторм. Весть о вчерашней битве также быстро распространилась по центральной столице и городу войны. То, как Ян Кай победил двух своих братьев за одну ночь, всех шокировало. Жестокие средства старого демона были преувеличены и приукрашены. Поэтому теперь все будут знать, что среди последователей Ян Кая был демон. Ян Кай был тайно напуган. Восемь великих семей центральной столицы и злая земля пепельно-серых облаков всегда были несовместимы друг с другом, и только два года назад у них произошло страшное сражение, обе стороны понесли потери. Ян Инхао, глава семьи Ян, был ранен глубоким ин призрачного короля и королем уничтожения ядов. Ян Инхао использовал секретный метод, чтобы залечить травму, но это забрало 30 лет его жизни. В этот период Ян Кай осмелился вступить в сговор с демоном. Если эта информация использовалась его врагами, это могло привести к невообразимым изменениям и поворотам в войне за наследство. Удивительно, но когда старый демон вошел в город войны, восемь старейшин бессмертного вознесения в храме печати даже не вмешались. Ян Кай поинтересовался, согласились ли восемь старейшин бессмертного вознесения на действия старого демона. Оглядываясь назад на результаты вчерашней битвы, все знали, что семья Ян боялась сделать выговор Ян Кай после всех чудесных дел, которые он совершил. Семье Ян не нравился медленный прогресс с войны за наследство, поэтому они использовали 1000 артефактов, чтобы заманить их в бой, и, наконец, применили печать связывания ЦИ к 8 артефактам загадочного класса, заключив в тюрьму 6 кровавых воинов. Без 6 кровавых воинов прогресс с войны за наследство, несомненно, сильно ускорился бы. Однако в связи с тем, что Ин Цзю внезапно снял печать связывания ЦИ, у Ян Кая появился еще один кровавый воин. Это означало, что у Ян Кая есть два преимущества над другими молодыми лордами. Без этих двух людей Ян Кай не смог бы совершить подвиг, который он совершил прошлой ночью. Другими словами, мероприятие на озере Пацзин, которое было организовано семьей Ян, косвенно помогло Ян Каю выиграть битву прошлой ночью. Путь судьбы подобен извилистым дорогам, извилистым и запутанным. Однако во все периоды истории всегда существовали гении, которые могли предвидеть то, что впереди, и контролировать это. После этой войны сила группы Ян Кая полностью затмила других молодых лордов. Все знали, что в войне за наследство последним будет смеяться, несомненно, Ян Кай. Другого и стоило ожидать. В особняке Ян Кая, после того как все нашли подходящий для себя материал, они занялись культивированием за закрытой дверью, а Ян Кай хотел найти свою старшую сестру, чтобы ослабить его физическое и психическое истощение. Пока он занимался этим, он также планировал получить несколько таблеток для культивирования. Однако, прежде чем он увидел ее, он получил сообщение извне. Девятый молодой лорд, Лу Лян, хочет встретиться. Он также надеется, что молодой лорд даст ему возможность высказаться. Лу Лян, Ян Кай нахмурился и посмотрел на Цу Имен. Твой дядя здесь. Цу Имен посмотрела на него и тоже нахмурилась. Боюсь, это из-за того, что сделал Лу Сун. Ты должна проследить за этим. Я занят, сказал Ян Кай. Нет, люди пришли к тебе. Если ты не встретишься с ними, у них появится подозрение. В чем дело? Он пришел извиниться за действия Лу Суна, а я должен уйти. Я не знаю, что еще сказать, а вы кузены. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, что у тебя на уме. Вот и все. Ян Кай закончил, не дожидаясь ответа Цу Имен, и пошел в задний зал. Цу Имен вздохнула и подумала, что слова Ян Кая были разумными. Она велела культиватору рядом с ней отправить материалы во двор в комнату таблетки и комнату для обработки артефактов, затем вышла с беспомощным видом. Лу Лян придет к ней. По какой причине Цу Имен почти знала, что он скажет, но из-за этого она чувствовала себя беспомощной. У двери Цу Имен увидела Лу Лина. Позади него был Лу Сун, чье лицо распухло, как у свиньи. Прошлой ночью ему преподал урок Дун Цинхань. Когда он думал о его злобных методах, Лу Сун немного вздрагивал, но его сердце было наполнено ненавистью. На его лице были следы ненависти. Цу Имен увидела это и тайно покачала головой. Сердце этого человека было настолько гнилым, что он ничего не мог с собой поделать. Лу Лян выглядел очень смущенным. Война за наследство была делом молодых лордов, и Лу Лян, патриарх семьи Лу, не должен был приезжать навестить самого Ян Кая, но тот факт, что он делал это со своим сыном, был слишком разочаровывающим. Лу Лян был вынужден совершить это путешествие. Когда он добрался до двери, его остановили два стража. По совпадению, Два стража были частью семьи Дун. Когда они увидели Лу Суна, они с насмешкой посмотрели на него, позоря его. Лу Лян мог только беспомощно посмеиваться. Он не мог дать пощечину этим двум мужчинам. Несмотря на то, что у него бы хватило сил, если бы он действительно это сделал, он не смог бы избежать последствий. Особняк Ян Кая был заполнен мастерами. «Дядя!» Цуи Мэн улыбнулась и сердечно поприветствовала его, отчего Лу Лину было не так стыдно. «Я не осмелюсь принять приветствие молодой леди Цу». Лу Лян низко поклонился. Приветствуя ее, он оглянулся на Лу Суна. «Не собираешься приветствовать молодую леди Цу?» Лу Сун не хотел, но все же сжал кулаки. «Кузина!» Цуи Мэн просто улыбнулась и кивнула, «не заботьтесь о нем», и просто сказала, «входите». Услышав ее, Лу Лян немного успокоился. Цуи Мэн поприветствовала его. Очевидно, она заботилась об их отношениях и не хотела спрашивать о проблеме. Это означает, что у них будет возможность решить этот вопрос. В главном зале Цуи Мэн заставила людей подать им чай, она сделала глоток и сказала, «почему дядя приехал в город войны?» Лу Лян глубоко вздохнул. «Молодая леди, не нужно стесняться говорить, что я толстокожий. Разве можно сравнивать мое старое лицо с будущим семьей Лу? Если бы не эта мерзость, был бы этот старейшина таким?» Лу Лян крикнул на колени. Лу Сун удивился, и его лицо стало мрачным. «Почему?» Лу Лян был в ярости. «Потому что я сказал тебе». Лу Сун посмотрел на Лу Лина. «Я не встану на колени. Я никогда ни перед кем не становился на колени с тех пор, как был ребенком. Если ты не станешь на колени, я сломаю тебе ноги. Я не боюсь драки с тобой». Лу Сун не проявлял никаких признаков беспокойства. Его любили настолько сильно, что никогда не били. Глава 491. Уже слишком поздно. Отец и сын начали шумно спорить. Цуи Мэн нахмурилась и сказала безразличным тоном. «Дядя, если ты хочешь воспитывать своего сына, вернись в семью Лу. Не нужно делать это здесь». Лу Лян был шокирован равнодушием Цуи Мэн, но не чувствовал душевной боли за своего сына. Он подошел к Лу Суну, схватил его и толкнул на землю. Упав на землю, Лу Сун покраснел. Когда он опустился на колени, он чувствовал только позор. Он посмотрел на Лу Лина с ненавистью и унижением. «Как ты смеешь спорить со мной? Я уничтожу твое культивирование», — холодно и спокойно сказал Лу Лян. Он был серьезен. Похоже, поняв, насколько серьезен был Лу Лян, Лу Сун не смел больше ничего говорить. «Из-за меня молодая леди Цу увидела нечто неприятное», — сказал Лу Лян, сжав кулаки. Цуи Мэн чувствовала, что в визите Лу Лина не было никакого смысла. Она знала о намерениях Лу Лина, но у нее болела голова, когда ей приходилось иметь дело с таким неуправляемым человеком. Лу Сун, с точки зрения качества, был не так хорош, как Хо Син Чень. Хотя Хо Син Чень всегда отчужденный, у него острое зрение, и он знал, что следовать за Ян Каем – лучшее решение. «Давай просто разберемся с этим вопросом, дядя». Цуи Мэн не хотела больше видеть лицо Лу Суна, но она была слишком вежлива, чтобы сказать это. Лу Лян вздохнула и сказал, «На этот раз я пришел в центральную столицу, чтобы увидеть твоего отца, но по пути я получил некоторые новости, которые меня очень удивили. Когда девятый молодой лорд изгнал этого позорного маленького парня из особняка, он не отправил письмо семье Лу, чтобы рассказать мне правду. Вместо этого он сознательно скрыл это от меня. Я всегда думал, что он следовал за девятым молодым лордом, пока не получил эту информацию. Только тогда я узнал, что он с пятым молодым лордом». «Дядя!» — крикнула Цуи Мэн, чтобы показать, что Лу Лину не следует говорить неважные вещи. Не имело значения, знал ли Лу Лян о том, что делал его сын в тот момент. Вместо этого все, что сейчас имеет значение, было то, что Лу Лян собирался сделать. Лу Лян не продолжил говорить, вместо этого он сказал с улыбкой, «Молодая леди Цу, я просто хочу спросить, как девятый молодой лорд относится к этому вопросу? Его отношение?» Цуи Мэн вздохнула, затем сказала с горькой улыбкой, «Дядя, ты суетишься над таким пустяком». А когда Лу Лян услышал это, он озадаченно посмотрел на нее. «Лу Сун, ничто в глазах Ян Кая. Именно от руки семьи Дун он получил травму. Если бы Лу Сун действительно разозлил Ян Кая, ты думаешь, он был бы еще жив? Он посмеет убить меня? Ты можешь попробовать и проверить, осмелится ли он тебя убить», — холодно сказала Цуи Мэн. Сердце Лу Суна сжалось, и высокомерное выражение исчезло. «Дядя», — Цуи Мэн повернулась к Лу Лину и спокойно сказала, «Лу Сун пришел ко мне, чтобы спрятаться. Я участвовала в его изгнании Ян Каем, потому что я не думаю, что он подходит для того, чтобы быть частью группы Янкая. Ты должен понять, что за человек твой собственный сын. Если он останется с Янкаем, однажды его убьют. Поэтому я сказала ему сделать что-нибудь и позволить Янкаю найти повод прогнать его. Лулян с горькой улыбкой кивнул. Молодая леди Цу права, я благодарен тебе. На следующий день я поговорил с ним и сказал ему покинуть город войны, но он не послушал меня и остался. Быть на стороне Янкана – это его ошибка. Янкай не слышал этих новостей, и даже если бы он услышал их, он не проявил бы интереса к этому вопросу. Он не может винить тебя, поскольку отказался от помощи, но ты думаешь, что он ни на кого не положится. Цу Имен говорила резко, но у нее не было злых намерений. Теперь, когда все сделано, он может винить только себя, сказала Цу Имен, затем уставилась на Лулина. Это была моя вина. Лулян выглядел неловко. Он, естественно, знал о нраве своего сына. Он хотел, чтобы Лу Сун получил опыт, и война за наследство была отличным шансом для этого. Помимо опыта, Лулян хотел, чтобы Лу Сун умерил себя, чтобы впоследствии он мог унаследовать положение патриарха семьи Лу. Лу Суна неоднократно предупреждали до его прибытия, но он легко принял совет. Ян Кай не винит тебя, ты можешь быть уверен. Даже если Ян Кай станет лордом семьи Ян, семья Лу не будет замешана в этом. Услышав слова Цу Имен, Лулян вздохнул с облегчением. Больше всего он боялся такой ситуации. Глядя на это событие, Ян Кай станет следующим патриархом семьи Ян. Если однажды ему придется усердно работать, чтобы ликвидировать ненависть, порожденную действиями Лу Суна во время войны за наследство, семья Лу сильно пострадает. Спасибо, молодая леди Цу, за то, что указала на это. Лулян постоянно благодарил ее, все больше расслабляясь, затем сделал паузу и сказал с некоторым смущением. Молодая леди Цу, я должен снова спросить, нужна ли девятому молодому лорду рабочая сила? Цу Имен посмотрела на него и спросила, что хочет сделать дядя. Лулян потер руку и улыбнулся. Я хочу исправить ошибку этого маленького ублюдка. Не волнуйся, если девятый молодой лорд даст слово, моя семья Лу ничего не потребует взамен. Боюсь, что такой возможности нет. Цу Имен медленно покачала головой. Неужели молодая леди Цу не в восторге от этого несчастного парня Лу Суна, этого идиота? Он навсегда усвоил этот урок. Я думаю, что он все примет к сведению с этого момента. Просто, дядя, когда Ян Кай и я приходили к тебе в семью Лу, я сказала, что на твоем месте я определенно выбрала бы Ян Кая в качестве союзника. Да, Лулян выглядел огорченным, но он не обращал на это внимания, поскольку твердо верил в собственное суждение. С самого начала его беспокоил Ян Кай. Отношение Ян Кая резко изменилось. Но ты, усмехнулась Цу Имен, дал ему 3 миллиона серебра. Ты был действительно щедрым в то время, дядя. Старое лицо Лулина покраснело. Он хотел найти дыру, чтобы спрятаться. 3 миллиона серебра, это действительно много, но для семьи Лу и молодых мастеров семьи Ян, которые участвовали в войне за наследство, это всего лишь капля в море. Когда Ян Кай покинул семью Лу, Лулян дал ему только 3 миллиона серебра, даже несмотря на его отношения с Сяофушином из долины короля врачевателя. Кто знал, на каким он был? Кто знал, что он будет стремительно становиться популярным, возвышаясь на пик своей власти? Если бы он знал, что Ян Кай достигнет того же, что и он, Лулян соединил бы семью Лу с Ян Каем, независимо от того, просил бы он людей, деньги или запасы. На что ему было жаловаться, что его остановило? Лулян сожалел, что не последовал за Ян Каем так сильно, что ему стало плохо. Уже поздно, дядя. У меня есть дела, поэтому я ухожу, дядя. Цу Имен закончила и ушла. Лулян стоял на месте, ошеломленный. Его лицо выражало несметное количество выражений, а сердце наполнялось смешанными чувствами, но в основном противоречивыми. Он лично занимался семьей Лу. Первоначально это была сила второго сорта. Он прибился к семье Цу, и постепенно они стали первоклассной силой. На протяжении многих лет Лулян всегда хотел продвинуть семью Лу на один шаг вперед, и война за наследство была лучшим шансом. Если выбрать правильную позицию, семья Лу, безусловно, сможет снова сделать еще один шаг вперед. К сожалению, Лулян упустил эту возможность. Момент, когда Лу Сун принес припасы. Если бы Лулян не послал Лу Суна доставить припасы и вместо этого позволил другому ученику семьи Лу заняться этим вопросом, то, возможно, он мог бы смеяться вместе с другими культиваторами Ян Кая. «Ты, позорный ублюдок. Лулян ударил Лусуна по лицу так сильно, что он вылетел прямо из особняка. «Эй, почему ты меня ударил?» — сказал Лусун с опухшими щеками, недоверчиво уставившись на Лулина. Лулян глубоко вздохнул и быстро сказал: «Твой младший брат больше подходит на роль наследника семьи». После этого Лулян наконец понял, что если семья действительно передаст должность Лусуну, то потребуется всего несколько лет, чтобы семья полностью растворилась. «Но мой младший брат, сын второго дяди», — Лусун ответил. «Я серьезно, иди домой». Лулян не смотрел на своего сына, он держал руки за спиной, шагая вперед. Позади него Лусун выглядел так, словно потерял свою душу. Похоже, что Лусун не думал, что из-за его действий во время войны за наследство он потеряет положение наследника главы семьи. В комнате старшей сестры. Ян Кай уже считал эту комнату своей. Если в этом нет ничего плохого, он останется здесь на несколько дней. Ян Кай получил партию свежих обработанных таблеток от Сянин Чан, а затем погрузился в состояние культивирования. Чтобы снять печать связывания Цина Ту Фэня и Ян Лин Сине, потребуется, по крайней мере, несколько дней. Ин Цзю, Цуй Гао и Тан Юйсянь приняли по капле множество жидких лекарств и несколько таблеток для восстановления, но даже после этого им понадобится несколько дней, чтобы выздороветь. Ян Кай находился всего в одном шаге от бессмертного вознесения. Как он мог расслабиться? Обработка артефакта при культивировании. Костяной щит сыграл большую роль в битве прошлой ночью. Это стало ясно из-за жестокости артефактов загадочного класса, что доказывает, что зеркало среднего уровня загадочного класса также нуждалось в доработке. С помощью таблеток загадочного класса, которые разработала старшая сестра, истинный ци потреблялся при быстрой обработке артефактов. Кроме того, духовная энергия, используемая для восприятия тайны истинного алхимического пути, также быстро пополнялась. Культивирование Ян Кая было целеустремленным, но с точки зрения результатов, оно было медленнее, чем обычно. Почувствовав приступ внезапного вдохновения, Ян Кай осознал истинную сущность истинного алхимического пути. У него было шокированное выражение, он молча пытался понять его. Алхимический путь в истинном алхимическом пути сильно отличался от общей алхимии. Его тайну было трудно измерить здравым смыслом. Объединяя все знания, полученные ранее из истинного алхимического пути, Ян Кай теперь имел более глубокое понимание алхимии. Благодаря истинному алхимическому пути знания алхимии Ян Кая были одними из лучших в мире. Единственное, чего ему не хватало, так это практики. Ян Кай знал, что в будущем будут возможности, так как он еще был молод. У него было много времени в жизни, и он всегда мог попробовать что-то другое. Возможно, понять тайны боевых искусств через алхимию. Сяофу Шэн сказал, что алхимики могут достичь боевого пика. Глава 492. Быстрое возвращение в центральную столицу. Время пролетело, и даже когда взошло солнце, Ян Кай был погруженный в культивирование. Он не мог выбраться сам. Но, когда в его дверь постучали, Ян Кай пришел в себя. Нахмурившись, Ян Кай слегка махнул рукой, посылая легкий ветерок, открывающий дверь, за которой была Цуй Мэн. «Что?» Ян Кай посмотрел на нее и спросил. Первая молодая леди семьи Цу вошла и тихо ответила: «Кто-то из семьи Ян пришел и принес указ от зала старейшин, тебе приказали быстро вернуться в центральную столицу». Закончив сообщение, она посмотрела прямо на Ян Кая взволнованным взглядом. Она не знала, почему зал старейшин внезапно вызвал Ян Кая обратно. У Ян Кая было слегка удивленное выражение, несколько раз он погладил подбородок, прежде чем спросил: «Они хотят, чтобы я вернулся в центральную столицу один, а как насчет старшего брата, второго брата и седьмого брата? Кажется, звали только тебя». Цуй Мэн облизнула сухие губы. «Понял». Ян Кай медленно встал, сильнее нахмурившись. Этот вызов из основной семьи был довольно необычным. Почему они вызывают только его обратно в центральную столицу? В последний раз посланники из семьи Ян приходили всего несколько дней назад, чтобы сообщить всем молодым лордам о появлении артефактов на озере Пацзин. Но что сейчас? Ян Кай, я не знаю почему, но у меня плохое предчувствие по этому поводу. Тон Цуй Мэн был немного серьезным, она ерзала руками, демонстрируя внутреннее напряжение. Семья Ян позвала только Ян Кая в центральную столицу определенно не без причины, но ей все еще было неясно, что это была за причина. Кроме того, если Ян Кай вернется в центральную столицу, у его братьев появится возможность, поскольку это приказ от основной семьи, «Не нужно переживать за мою безопасность во время поездки», — покачал головой Янкай. Он был уверен, что если он попадет в засаду по пути в центральную столицу или из нее и проиграет, семья не будет молча стоять в стороне, иначе они потеряют уважение. «В любом случае, ты должен принять меры предосторожности», — покачала головой Цуимен и продолжила. «Я уже сообщила им Цзю и Тан Юйсиню. Они будут сопровождать тебя туда и обратно». Ян Кай слегка кивнул. Семья приказала ему быстро вернуться в центральную столицу, поэтому Ян Кай не посмел откладывать это дело, и немедленно отправился в путь. За главным входом стояли Ин Цзю и Тан Юйсянь, которые уже оправились от предыдущих травм. Ин Цзю, как всегда, молчал, не говоря ни слова, в то время как зрелая красавица Тан Юйсянь счастливо закричала. «Молодой лорд!» Возвращение к службе Ян Каю обрадовало Тан Юйсянь и Ту Фэна. В последние полгода, хотя они и усердно служили Ян Кану, все время, пока они делали это, они задавались вопросом, когда они смогут воссоединиться с Ян Каем и стать свидетелями чудес, которые он, казалось, мог совершать снова и снова. «Вы уже вылечились?» — с удовлетворением спросил Ян Кай. «Благодаря подарку молодого лорда я полностью выздоровела». Тан Юйсянь блестяще улыбнулась, в ее прекрасных глазах мелькнул взгляд благодарности. После активации кровавой техники безумного тирана и борьбы с Ин Цзю было бы разумно потратить немало времени на исцеление, но после приема волшебной таблетки, которую ей дал Ян Кай, и Тан Юйсянь, и Ин Цзю выздоровели через день или два. Хотя она уже испытала это, Тан Юйсянь все еще было трудно поверить. «Хорошо, если будет время, мне нужно будет проконсультироваться с тобой по поводу использования навыков души». Ян Кай ухмыльнулся перед тем, как сесть на жеребца. «Конечно, молодой лорд, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в любое время», — откровенно ответила Тан Юйсянь. Среди многих кровавых воинов Тан Юйсянь была самой опытной в использовании навыков души и божественного чувства. У каждого кровавого воина была своя специальность. Цуйгаи – быстрые вспышки силы, Ин Цзю – маскировка и убийство, а Ту Фэн – лобовые атаки, и достижения Тан Юйся в отношении души были непревзойденными в зале кровавых воинов. «Возвращайтесь быстрее и будьте осторожны». Цуимен посмотрела на трех человек на жеребцах и тихо крикнула. Ян Кай слегка кивнул, прежде чем подтолкнул жеребца вперед, и три жеребца вскоре устремились к центральной столице. За пределами особняка дул холодный ветерок, в результате чего синее шелковое платье Цуимен трепетало на утреннем солнце. Первая молодая леди семьи Цу стояла там долгое время, а беспокойство в ее сердце только усиливалось. «Слушайте мои приказы, каждый должен прекратить свое культивирование, разделиться на две команды и охранять особняк, меняясь сменами. Если появится какой-либо враг, убивайте без пощады. Поддерживайте наивысший уровень бдительности, пока Ян Кай не вернется». «Есть». С наступлением вечера огромная центральная столица, словно спящий дракон, восседала на огромном участке земли, яркие звезды сияли ярко в темнеющем ночном небе над головой. Три жеребца ворвались в эксклюзивные южные ворота семьи Ян. Охранники у ворот даже не успели обратиться к ним до того, как трое прошли мимо, оставив после себя лишь облако пыли. «Девятый молодой лорд возвращается домой, отойдите». Тан Юйсянь повернулась и закричала. Охранники немедленно остановились, некоторые даже слегка задрожали. «Девятый молодой лорд, Ян Кай», — это имя звучало как раскат грома. Никто из них не осмелился сделать шаг вперед, чтобы не обидеть его, все быстро пробрались обратно к воротам, делая вид, что ничего не видели. Внутри дома четвертого мастера, четвертый мастер семьи Ян и Дун Сучжу остановили свое культивирование из-за топота жеребцов, выбежавших на улицу, и быстро заметили, что Ян Кай приближается к ним, а затем Ин Цзю и Тан Юйсянь. «Кай», — Ян Ин Фэн был удивлен. Дун Сучжу быстро бросилась вперед и обняла Ян Кая, нежно целуя его в лоб, прежде чем поспешно проверила, нет ли у него травм. Сначала войны за наследство мать и сын не виделись, так как прямым членам семьи не разрешалось идти в город войны. «Мама», — Ян Кай хотел найти дыру, в которую можно заползти. Тан Юйсянь и Ин Цзю были прямо позади него и видели все это. Кем они теперь будут его считать? Пока он говорил, он быстро оглянулся назад, но, будь то Тан Юйсянь или Ин Цзю, оба старались сохранить серьезные выражения, молча глядя вниз. Через некоторое время Дун Сучжу, наконец, выплеснула беспокойство в своем сердце и просто держала руку Ян Кая, хотя ее глаза все еще были наполнены слезами. «Кай, почему ты вернулся?» Ян Инфэн задал важный вопрос. «Зал старейшин приказал мне вернуться», — ответил Ян Кай, нахмурившись, уставившись на отца. «Очевидно, четвертый мастер не знал об этой ситуации. Зал старейшин». Ян Инфэн действительно ничего не слышал об этом. Хотя он был членом семьи Ян, его положение не было очень высоким, поэтому он не всегда был информирован о решениях зала. «Заходи». Ян Инфэн глубоко вздохнула и сказал. «Мама накормит тебя», — сказала Дун Сучжу, поспешно зовя Тан Юйсяня. «Юйсянь, помоги мне». «Угу». Внутри дома ярко светились огни. Семья из трех человек собралась за столом, в то время как Ин Цзю и Тан Юйсянь стояли за Янкаем, и, как бы ни приглашала их Дун Сучжу, они отказывались садиться. «Почему зал старейшин позвал тебя в центральную столицу? Они тебе что-нибудь говорили?» — спросил четвертый мастер семьи Ян, внезапно услышав, что его сына вызвал зал старейшин. «Нет, Ян Кай тоже ничего не знал, но ему приказали быстро вернуться, поэтому Ян Кай так и сделал. К тому времени, когда он прибыл, была уже ночь, поэтому он мог только ждать до завтрашнего утра, чтобы пойти в зал старейшин и понять ситуацию. У тебя нет никаких предположений? Возможно, ты сделал что-то, что привлекло бы внимание зала?» — спросил четвертый мастер семьи Ян. «Отец, ты думаешь, это связано с этим демоном?» Ян Кай улыбнулся и покачал головой. «Он не может быть причиной, по которой меня вызвали. Я уже договорился об этом с великим старейшиной Ян Литином. Великий старейшина позволил ему участвовать в войне за наследство, но после окончания войны за наследство он должен немедленно уйти. Великий старейшина тоже вызывал тебя?» Ян Инфэн был удивлен. Ян Литин был членом старейшего поколения семьи Ян. Даже четвертый мастер семьи Ян никогда лично с ним не разговаривал, но его сыну посчастливилось. Это была большая честь для четвертого мастера семьи Ян. Однако он быстро заметил, что всякий раз, когда Ян Кай упоминал Ян Литина, его выражение становилось несколько напряженным и горьким, что заставляло его задуматься о том, что именно произошло между ними. «Кай, независимо от того, что ты думаешь, ты, член семьи Ян, когда речь идет о культиваторах пути дьявола, если ты можешь избежать их, избегай их, чтобы люди не начали делать необоснованные претензии», — серьезно напомнил Ян Инфэн. Ян Кай слегка кивнул, он, естественно, понял значение слов четвертого мастера. В течение бесчисленных лет семья Ян играла ведущую роль в противостоянии с культиваторами пути дьявола злой земли пепельно-серых облаков, но теперь Ян Кай общался с очень могущественным демоном и фактически привел его на войну за наследство. Если Ян Кай действительно станет наследником семьи Ян с помощью этого демона, начнут распространяться негативные слухи. Если речь идет не об этом демоне, четвертый мастер семьи Ян постучал пальцами по столу, прищурившись, тогда, возможно, речь идет об Ин Цзю, который сломал печать связывания ци. Во время их разговора четвертый мастер заметил состояние Ин Цзю и был озадачен этим. Среди шести кровавых воинов, которые были поражены печатью связывания ци, пять из них до сих пор не могли использовать свой истинный ци, но каким-то образом Ин Цзю был совершенно в порядке.